В это время из балки притащили два термоса, один с кашей, второй с компотом. Максименко принес мне на пробу котелок каши с кусками свежей свинины. «Откуда мясо?» — спросил я. «Так крестьяне понимают, что мы супостата не удержим. Вот и бьют свою скотину, солят мясо и прячут. Отдали добровольно, без денег. А у нас там еще есть кадушка свежей солонины, мешка три картохи, бидон пятилитровый масла постного, мешок муки». «Молодца, Максименко! Теперь хватай термоса, котел, лошадей и уходи от позиции подальше. Спрячьтесь и готовьте потихоньку обед. Часы есть? Нет? Вальцов, найди человеку часы. Нашел? Отлично. Вот смотри, у меня 7 и у тебя 7 часов. В 13 часов, смотря по ситуации, если немцы успокоятся, а мы еще будем живы, доставишь на позицию обед. Первое — суп или щи, второе — каша с мясом, третье — компот. Давай, Максименко, и молись за нас Богу». В 8 над нами пролетела рама, а через полчаса в небе закрутила карусель дюжина Ю-88. Я опять отключил слух, глянул, откуда и куда нацелился пикировщик, нашел то место, где мои пули и самолет встретятся, и слился с ружьем. 3 выстрела, 2 выстрела, обойма. 3-2, обойма. 3-2, обойма. 3-2, обойма. Цели не наблюдаю. Все, что ли? Огляделся. Передо мной горели 4 костра. За мной 2. «Они, старшина, суки, до самой земли спустились и ушли дымя. До дома не доберутся точно, но живы твари останутся. Деревья нам помешали», — оправдывались самопальные зенитчики. «Да ладно, мужики, сбили 6, остальных напугали, да и хер на них». «Не боись, у немцев самолетов много», — обнадежил я народ. «Так, бойцы, не расслабляемся. Скоро по нашу душу пришлют штурмовики. Вот эти сволочи дадут нам просраться, поэтому скрытно меняем позиции. 3 бронебойщика и пулеметчики прячутся вон в том овраге. Я с Павлом ухожу к мосту. Все остальные хабар в руки и к кашеварам в гости. Там затихаритесь и ждите конца штурмовки. После зеленого свистка все на старую позицию. Шутка. Все, погнали. Не дай бог они вас прихватят в поле. Прихватив свое оружие, мы с Пашкой побежали в сторону моста. Я решил устроиться среди обломков деревянного настила. Вид на все 4 стороны, а хорошо замаскированную позицию со стороны немцев прикрывал сгоревший уже автомобиль и груда покореженного металла, что осталось от сбитого самолета. Полазив по обломкам моста, нашли очень приличное место для стрельбы по любым целям. Устроились, попили воды из речки, набрали свежие фляжки, умылись. Теперь самое время покемарить под шум текущей воды. «Так нет, нате вам, воздух!» — прокричал Пашка, указывая на 4 довольно медленно летящих самолета, заходящих на позиции батальона. Самолеты разделились. В сторону нашей бывшей позиции полетел один, а 3 полетели на позиции батальона. В нашу позицию, бывшую, воткнулись 2 крупные бомбы и 50 мелких. Осколки выстрелили кустарник в радиусе 100 метров. Серьезная заявка. А я влепил нашему штурмовику по паре бронебойно-зажигательных у моторы. И самолет, резко опустив нос, упал в районе оврага, где спрятались пулеметчики. 3 штурмовиков провела аналогичную операцию над окопами батальона. И тут я услышал залповую стрельбу батальоном. Электрическая сила! От штурмовиков полетели ошметки обшивки. Моторы, задымив, остановились. Самолеты с высоты 300 метров воткнули в землю. «Да, знатная была охота, — сказал Ка Маугли, когда они выбрались на берег, — произнес я слова Киплинга. — А и действительно, полтора десятка костров, горевшие мощи Германии, явно намекали немцам, что по этой дороге им просто так не проехать. — Вот, кстати. — Гомельского ко мне. Минут через пять нарисовался Яков и начал докладываться. — Товарищ старшина! — Яков, ты немецкий знаешь? — прервал я его и написал пару слов по-немецки. — Можешь? — Так вот, Яша, изобрази вот на этом борту этой железяки вот эти слова. И повторил ему слова Киплинга, вложенные в уста удава Ка. — Я ведь тоже К-А-А. Обедали мы, как в лучших ресторанах Парижа и Лондона. На первый суп гороховый с картошкой и мясом, на второе каша гречневая с мясом, на третье компот. Так и стояли мы на этой позиции двое суток, пока под вечер третьего дня к немцам не подошла батарея и с трех залпов смела батальон с позиции. Я после первых пристрелочных выстрелов бегом увел бойцов к телегам и, сориентировавшись по компасу, повел взвод северо-восток. С комбатом мы уговорились встретиться в селе Горовом, а после, как рекомендовал комдив, буераками до Курска. Осень она, сука, дожди, а дожди она, сука, мокрые. Хорошо, что в хабаре нам попались немецкие плащ-палатки. Брести по бездорожью, полями, вдоль перелеска было охрененно трудно. Хорошее было только одно. Погода была нелетная. Я думаю, и немецкой пехоте приходилось туго. Грязь налипала на колеса, сапоги, и мы месили дорогу и бездорожье, ибо знали, позади нас идет смерть, плен и позор. 5 километров до переправы через какую-то речку. Мост взорван, но рядом, слава богу, брод. Переправились, напоили коней, сами смыли грязь. И ноги мои, ноги, еще 5 километров. Вот и Горовое. На окраине пост солдат, заметив нас, прокричал. — Давай, славяне, батальон уходит. Нас оставили вас дождаться. Прошли деревню насквозь и заметили хвост уходящего батальона. — Догоним. Прикинул по немецкой карте до Курска топать по прямой 220 км, а ехать по дорогам так все 300. Это, получается, дней 10 топать? Беда! Но, как говорится, есть свет в конце тоннеля, если руки работящие. Не за 10, а за все 12 дней мы дошли до Курска. По дороге пару раз сильно поредевший после артналета батальон пытались пристроить к себе разных званий командиры. Но легко раненый комбат, лежащий у нас на телеге, а мы шли в голове нашей колонны, показывал приказ комдива, и мы проходили под недобрый взгляд тех, кто таких пропусков не имел.